как черно-белый мир стал цветным. Так называется этот подраздел. Вот сейчас первый рассказ, который вы услышите, называется «Просто незатейливо. Таракан». Вернувшись из путешествия к солнцу, Элаль обустроил мир. Он создал людей, нас, индейцев. А тех, кто населял землю прежде, вроде морских львов, их он отправил жить в воду. Раньше все птицы, например, гуси и утки, были людьми. И все звери были людьми. Страус, нанду, лиса, морская свинка, скунс, дикие коты. А в те времена всем нам подгадил морской лев. Элаль говорит: «Нынче будет последняя ночь. Проведите ее спокойно, и все устроится». Элаль собирался сделать так, чтобы люди жили век за веком, не умирая, чтобы были бессмертны, как солнце. Но морской лев взял и совокупился в ту ночь с женой. Именно поэтому он и умер, и жена его тоже. А тут появился таракан, стал действовать супротив нас, супротив Элаля. Из горла морского льва он вытащил маленькую косточку, так что Элаль не смог больше льва оживить. Без косточки спасти его оказалось невозможно. А где ее таракан спрятал, поди узнай. Сам таракан был тем озабочен, чтобы не развелось на земле слишком много людей. «Не люблю, — говорит, — когда много народу, потому что ходят и давят, наступают на тараканов ногами». Позже Элаль отправил тех прежних людей, кого в море, кого в степь жить, а вместо них создал нынешних людей. Морского льва он в воду пустил из-за его безобразного поступка. Почему дети убегают из школы? Всемогущий Бог, Бог земли и Бог моря, оглядел землю. Земля же была телом госпожи земли, мамы Пачи. И вот Бог создал людей. Из чего? Он извлек их изо рта госпожи земли, из ее глаз, из волос, из ее пота. Есть места, где поселились люди, извлеченные изо рта, например, Лима. Слово это так и значит «говорящие вещи», ибо находился там раньше великий оракул. А людей, извлеченных Богом из глаз госпожи земли, с нами нет. Они ушли далеко. Наша страна, Перу, начинается от озера Титикака, вульвы Илона, мамы Пачи, окончается в Эквадоре у города Кито, там ее лоб, Лима, рот госпожи земли, Куско, ее бьющееся сердце, реки, вены, по которым струится кровь. Но мама Пача простирается и за эти пределы, гораздо дальше, скажем, Испания, это ее правая рука. А где рука, там и рот, поэтому никто не хочет больше говорить по-индийски, и даже в нашей стране звучит испанская речь. У всемогущего Бога было два сына. Одного звали Инка, другого Сукристус, Иисус Христос. Инка для нас сделал все. Велел говорить, мы заговорили, попросил маму Пачу накормить нас. Она дала нам еды. Инка научил нас обрабатывать землю, сделал так, чтобы коровы и ламы нас слушались. Прекрасное это было время. Изобильное. А потом Инка женился на маме Паче, и родилось у них двое сыновей. Люто рассверепел Сукристус, об этом узнав. Собрал диких пум и натравил их на брата. Пумы бросились преследовать Инку повсюду, не давая ему покоя, мешая сесть и утолить голод. И Инка ослабел. А как только силы покинули Инку, Сукристус отрубил ему голову. Больше всех известию о гибели Инки обрадовался Ньяппа Мачу. Ведь пока тот был жив, ему приходилось прятаться на горе, а называлась та гора «Школа». Ньяппа Мачу доставляла особое удовольствие, если кто бил и пинал маму Пачу. И вот как-то раз проходили мимо этого места осиротевшие сыновья Инки. Эти двое мальчиков все бродили по свету и искали пропавших родителей. Ньяппа Мачу увидел их и зовет: «Пойдемте ко мне в школу, я вам покажу, где ваш отец и мать». Дети обрадовались и заторопились в школу. А Ньяппа Мачу того и надо, ведь он собирался их съесть. Привел к себе мальчиков и давай показывать книги. Тут, говорит, все написано. И о том, как мама Пача разлюбила Инку, и о том, что Инка подружился с Иисусом Христом. Хотите посмотреть? Дети взглянули на книги, на Ньяппа Мачу, и Так им стало вдруг страшно, что они убежали. С той поры всем детям тоже велят ходить в школу. Да только им это нравится не больше, чем сыновьям Имки. Поэтому из школы они убегают. Передают, что когда старший сын Имки вырастет, он будто бы объявится и настанет страшный суд. Но только кто знает, сможет ли он прийти. Наши дети его ищут повсюду, да пока не нашли. А если не найдут, то ведь сын Имки может и умереть, потеряв силы от голода, как умер когда-то его отец. Воскрешение жареных петухов. Когда Иисус Христос умер, демоны обрадовались и устроили праздник. Они зарезали петухов и приготовили их в перечном соусе, а морских свинок зажарили в масле. Но только лишь черти расселись за столом и начали трапезовать, как вдруг морские свинки воскресли и прямо с тарелок пустились бежать, визжа. Кой-кой-кой-кой-кой-кой. А петухи захлопали крыльями, будто собирались запеть, и разбрызгали весь жгучий соус прямо в глаза сидевшим. Демоны ослепли и бросились кто куда, не разбирая дороги. Большинство из них налетели на яму, что зияло на вершине Голгофы, попадали туда и провалились в ад. Но некоторые демоны на празднике не присутствовали. В это самое время они ходили по лесу и стреляли птиц из духовых ружей. Эти в ад не провалились, а разгуливают до сих пор по земле и наводят страху на смертных. Следующий наш рассказ о коршуне. Жили вместе два брата, старший с женой. Жили они в одной хижине, и дело кончилось тем, что младший влюбился в невестку. Как только старший куда-нибудь уходил, его жена и брат предавались ласкам, пробуя то один, то другой способ удовлетворить свою страсть. Старшему брату об этих играх стало известно. Однажды он спрятался и смог наблюдать все своими собственными глазами, но с младшим братом не обмолвился ни словом. Зато, оставшись наедине с женой, подозвал ее и сказал: «Давно я слежу за твоими шашнями. Если не оставишь брата в покое, наказание будет жестоким и постыдным, имей в виду». Он начал рассказывать, как превратиться в страшную птицу и унесет женщину в когтях, призывая ее быть осторожнее. На все это жена не ответила ни слова. Некоторое время жизнь шла своим чередом, а потом парочка принялась за старое. Муж не делал больше внушений, а приступил к тренировкам. Он частенько уходил из дома наблюдать за повадками птиц. Прежде всего он выяснил, что птицы вьют гнезда на вершинах деревьев. Тогда он забрался на дерево и стал изучать, как птицы облегчаются. Вскоре он научился садиться по птичьи на ветку, сбрасывая нечистоты вниз. Потом он освоил птичье пение. Потом стал прыгать по птичьи и махать руками, будто крыльями. После длительного отсутствия старший брат заглянул домой. Младший встретил его оскорбительным смехом. «Когда же ты станешь птичкой, брат?» – издевался он. «Похоже, тебе еще, ох, как много придется тренироваться. А может, у тебя и совсем ничего не получится, а?» Но старший брат лишь печально смотрел на жену, не желавшую менять поведение. Ничего не сказав, он зашагал назад в лес и продолжил обучение птичьим повадкам. Теперь он еще внимательнее повторял движения птиц. «Придет, — думал он, — час, когда эти двое убедятся, что я не шучу. Наступит час мести». прошествии долгого времени старший брат попробовал последний раз навестить родной дом. Опять ему смеялись в лицо, опять жена на его глазах отдалась младшему брату. «Эта дубина, — проговорила она, — стал не больше похож на птицу, чем когда с нами жил. Тем лучше для нас». Горько было обманутому мужу слышать такое. Он твердо решил больше не возвращаться. С удвоенным упорством продолжал он свои попытки перевоплощения, постепенно добиваясь успеха. Он утратил членораздельную речь, его рот приобрел форму клюва, руки уже походили на крылья, а тело начало обрастать перьями. Как-то раз младший брат заявился в лес посмотреть, что же там происходит. Он не мог не заметить, что облик старшего брата существенно изменился. Но младший брат и теперь продолжал насмехаться. «Как дела?» – кричал он. «По-моему, до настоящей птицы тебе все-таки далеко. Придется потрудиться, правда? Старайся, старайся, дружок, желаю удачи». И заливаясь хохотом, он вернулся домой. В этот вечер парочка совокуплялась особенно страстно. А старший брат приобретал еще большее сходство с птицей. В нем уже не оставалось почти ничего человеческого. Он, не уставая, учился у пернатых целыми днями с утра до вечера. Снова заглянул в лес младший брат. На этот раз он увидел, что старший близок к поставленной цели. «Но ты молодец!» – крикнул он. «Просто умница! Можно так понимать, что в нашу хижину ты больше никогда не придешь и мешать нам больше не станешь? Счастливо оставаться!» Младший брат заспешил домой рассказать жене об увиденном. После этого оба предались таким разнузданным ласкам, какие еще никогда не приходили им в голову. А старший брат построил себе гнездо, и если желал облегчиться, то садился на его край. Его рот стал совсем клювом, руки настоящими крыльями, на ногах выросли длинные острые когти, перья покрыли все тело. И вот младший брат вновь пришел в лес, на этот раз вместе с женщиной. Старшего не сразу можно было узнать среди других птиц. Парочка, как увидела эту картину, так пришла в возбуждение. Теперь не оставалось сомнений, старший брат не вернется. Тут же под деревом женщина опустилась на мох, и младший брат стал с ней совокупляться. Огромный коршун, глядя на них, дрожал от гнева и ненависти. Он взмахнул крыльями и, пикируя, пронесся прямо над любовниками, не обратившими на него никакого внимания. Тогда он взлетел повыше, ринулся вниз и, вонзив свои страшные когти в сплетенные тела, поднял добычу в воздух. Достигнув гнезда, коршун разжал когти, и тут же множество мелких птиц слетелись со всех сторон. Они принялись жадно клевать человечину, выбрасывая окровавленные кости на землю. Вскоре от женщины осталась только вагина, от мужчины – пенис. Эти два органа, как и продолжали быть соединенными вместе, в коитусе. Коршун схватил их, поднялся над лесом и полетел. Погода стояла чудесная. Неподалеку от леса находилось индейское стойбище. Пользуясь солнечным днем, люди играли в мяч на широкой открытой лужайке. Вот сюда-то и устремился коршун. Люди подняли головы, наблюдая за парящей над поляной огромной птицей. Вдруг птица разжала когти и что-то выронила. Это что-то упало прямо в толпу, ударившись о землю со странным звуком, который многих перепугал. Никто не понимал, что за предмет мог издать при падении подобный шлепок. «Странный звук, правда?» — говорили индейцы один другому. «И вообще странно. Вдруг что-то падает». Они взглянули еще раз на коршуна в небе, а потом подошли посмотреть на предмет. «Ничего себе!» – послышались возгласы. «Мужские и женские гениталии, да еще и совокупляющиеся, поистине необыкновенно!» Все оживленно обсуждали происшедшее, пытаясь разгадать его смысл, но вскоре до кого-то дошло. «Помните человека, решившего превратиться в птицу? Он и есть коршун, который сейчас летал. А вагины и пенис его жены и младшего брата старший брат наказал тех, кто нарушил закон и обычай. По заслугам воздал им обоим». Синяя борода. У каждого вида животного есть свой хозяин, и муравьеды не исключение. Хозяин муравьедов когда-то ходил среди нас, и звали его Гуарайо. Неподалеку от его дома жил охотник с женой. Их шестеро сыновей Их 6 дочерей подросли и готовились выйти замуж. Поэтому, когда Гуарая женился на старшей, это расценивали как должное. Молодая не могла нахвалиться своим мужем. Ежедневно Гуарая приносил с охоты столько мяса, сколько другой не добудет и за неделю. Он любил толстых женщин и поэтому старался кормить жену до отвала. Однажды утром, взглянув на нее, он решил, что та достаточно располнела. «К моему возвращению приготовь побольше кукурузной муки, да причешись как следует», — велел Гуарая, отправляясь в лес. «Я вернусь ближе к вечеру», — обратился он у поворота тропы. «Слышала? Не забудь причесаться и жди меня прямо дома». Женщина все исполнила. Сходила в кукурузный амбар, принесла вылущенного зерна, приготовила сосуд для муки и стала молоть кукурузу на большой каменной зернотерке. Стоя на коленях, она держала в руках камень поменьше и водила им взад и вперед до самого вечера. Тут жена вспомнила о прическе. Она отыскала гребень и вышла во двор. Ее густые черные волосы не спадали на грудь, закрывая лицо. Волосы мешали смотреть вперед, поэтому женщина не заметила, как Гуарая появился на тропе. Тихо крадучись, он обошел жену сзади, поднял дубину и опустил ей на голову. Гуарая мог быть доволен, ведь жена растолстела так, что уже еле двигалась. Он затащил тело в дом и принялся пожирать сырым, заедая мукой. Отгладав кости, Гуарая сложил их в мешок, отнес в лес и спрятал там под корнями дерева мапайо, а череп подвесил на ветку. Потом он подошел к соседям и, проливая слезу, сообщил: «Несчастье случилось. Моя жена заблудилась в лесу и пропала. Наверное, ее разорвал ягуар. Не откажите дать мне вашу вторую дочь». Со второй, третьей, четвертой и пятой женами случилось то же самое, что и с первой. Приводя молодую жену, Гуарая каждую поучал. «Если соберетесь в лес за хворостом, — говорил он, — собирайте его где угодно, но только не под деревом мапайо. Страшное это место, и гибель ждет всякого, кто туда попадет». Женщины слушались и быстро толстели под присмотром щедрого мужа. А потом он подкрадывался к очередной жене в тот момент, когда она занималась прической, и волосы не спадали ей на глаза. Гуарая по-прежнему съедал свою жертву сырой, жадно запихивая в рот куски мяса и пригоршню кукурузной муки. Пришел срок, и замуж пошла шестая, самая младшая из сестер. Любопытство одолевало ее. Мысли днем и ночью возвращались к дереву мапайо. Наконец она не выдержала. Как только муж скрылся из лесу, жена побежала искать страшное дерево. И вот она стоит перед грудой костей, а 5 черепов уставились на нее пустыми глазницами. «Бежать? Но куда? Муж найдет меня по следам и догонит», — думала женщина. Все же оставалась надежда обмануть людоеда. Весь день женщина то уходила в лес, то возвращалась к жилищу, так что ее следы образовали в окрестностях дома рисунок в виде звезды. А когда до возвращения мужа оставалось уже немного, женщина залезла на дерево во дворе и стала смотреть, что же будет. 7 раз прошел по следам Гуарая, повторив все круги и зигзаги. Потом остановился перед входом в свой дом и медленно произнес: «Пожалуй, пришла мне пора стать муравьедом. Но как бы лучше придумать, чтобы получились длинные морды и хвост?» Он стал сворачивать трубочкой лист то одной пальмы, то другой. Приставлял их то сзади, то спереди, примеривался. А потом начал свой танец. Приплясывая, он кланялся на 4 стороны света и повторял: «Дух Гуарайо». После 4-го повторения он стал таким муравьедом. Душа его улетела в тот мир, где живут все духи животных, а телом остался он здесь, сделавшись родоначальником муравьедов. Один раз, прервав на минуту танец, Гуарая задрал голову и, всматриваясь в листву, произнес: «Знаю, знаю, жена, где ты прячешься. Тебя ничто не спасет. Не надейся на чудесное превращение, которое ожидает меня сейчас. Ты перенесешься не только душой, но и телом в мир духов и останешься вечно там в моей власти». Большой муравьед заковылял в лес, а женщина слезла с дерева и вернулась к своим родителям. На 8-й день она умерла. Ганс и Гретель на Амазонке. человека было много детей. Слишком много, чтобы всех прокормить. Чересчур мал был его огород, а лес вокруг беден дичью. Одного из сыновей он назвал Жуаном, а дочь Марией. Однажды он позвал их с собой искать мед, но девочка, подозревая недоброе, захватила в дорогу кукурузный початок. И пока они шли по тропе, все время бросала зерна. По ним она собиралась отыскать дорогу назад. Забравшись в самую чащу, отец подошел к детям и сказал: «Я поищу дупло с гнездами пчел, а вы ждите здесь. Если что, свистну». Отойдя в сторону, индеец повесил на дерево пустую тыкву и быстро зашагал домой. Дети долго ждали, а потом направились в сторону, откуда слышался свист. Увы, это лишь ветер завывал в пустой кожуре. Всю ночь Жуан и Мария проплакали, дрожа от холода, а утром попытались вернуться назад, ища кукурузные зернышки. Но где их было найти в траве и опавших листьях? Вскоре дети окончательно потеряли тропу и несколько суток скитались по лесу, питаясь семенами и кислыми фруктами. Наконец, среди зарослей показался просвет, и они выбрались на поляну. Там стоял дом. «Спрячься в кустах, а я взгляну, может, найдется что-нибудь поесть», – прошептал Жуан и, пригнувшись, побежал к дому. Осторожно отворив дверь, он вошел в кухню. В очаге тлели угли. На большой глиняной сковородке маниоковые лепешки испускали дивный аромат. Схватив несколько штук, Жуан вернулся к сестре. Утолив первый голод, Жуан и Мария вместе подошли к дому и увидели старуху, которая бронила кота. «Украл лепешки, негодник!» – грозила она ему палкой. Лукаво взглянув на детей, она пригласила их в дом. У брата и сестры началась благодатная жизнь. Их ежедневно купали и сытно кормили. Странно только, что после еды старуха всегда просила Марию и Жуана просунуть пальчик сквозь отверстие в перегородке. На всякий случай Жуан просовывал вместо этого крысиный хвостик. Потом Мария сдевала его куда-то, и пришлось показывать пальцы. Однажды к дому прилетела лесная птичка и принялась щебетать. А когда Жуан подошел взглянуть на нее, птичка проговорила: «Хозяйка готовится вас зажарить, будьте готовы», и научила, что именно надо делать. И вот старуха послала детей за хворостом, а сама разбила огонь и принялась танцевать вокруг. Дети поняли, чем все это им грозит. Жуан подбежал к старухе и толкнул в очаг. «Воды! Принесите воды!» – закричала старуха, но в ответ Жуан схватил кувшин с маслом и вылил в пламя его содержимое. Когда от хозяйки осталась лишь горстка пепла, Жуан накрыл ее одеялом и оставил так до утра. Наутро под одеялом шевелились 4 щенка. Брат с сестрой долго прожили в лесном доме. Щенки успели превратиться в огромных собак. Наконец, Жуану надоело сидеть на месте, и он велел Марии собрать на дорогу припасов. Утром свистнул собак, и все 4 тронулись в путь. Они шли и шли, а лес был все таким же дремучим. Припасы иссякли. Наконец, впереди показалась деревня. Постучались в один дом, в другой. Никого. Жуан посадил сестру на бревно и попросил подождать, пока он сходит, поищет ей снова. Брату казалось, что где-то среди деревьев он видел кроны пальм, на которых созрели орехи. Надо лишь поискать, да постараться не заблудиться. Жуан зашагал в лес, собаки за ним. Мария долго сидела, а брата все не было. Ей стало скучно и хотелось есть. Из любопытства она отворила дверь в один дом. Когда глаза привыкли к полумраку, она различала покачивающиеся на веревках тела. Точнее, половинки тел. Верхние части до пояса висели в одном конце дома, а нижние — в другом. «Обрежь веревки! Сложи нас вместе, о девушка!» — услышала Мария слабый шепот. «Ты одна способна спасти нас. О, пожалуйста, мы висим здесь так долго!» Сперва Мария хотела бежать, но остановилась. Никто не преследовал ее, а голоса звучали так жалобно. Она смело вошла в дом, вынула нож, обрезала 2 веревки, подтащила одно из туловищ к ногам и постаралась соединить. Тело срослось, перед нею предстал юноша. Как же он был прекрасен! Девушка не могла оторвать глаз от него. Не прошло и 5 минут, как оба лежали, обнявшись на куче пальмовых листьев. Откуда Мария могла знать, что ее любовник – злой дух? Да и было ли это для нее важно? Между тем красавица не скрывала, что Мария попала в жилище лесных оборотней Журупари. «Твой брат никогда не согласится тебя здесь оставить, поэтому надо его убить», — шептал избранник Марии. И так кивала головой. Тем временем Жуан едва не заблудился. Он бродил целую ночь и лишь к утру нашел пальмы. Пока он набрал орехов, пока шел назад, наступил вечер следующего дня. «Что с Марией?» — вертелась неотвязная мысль. Юноша не сомневался, что она зашла на ночь в дом и опасался какой-то ловушки, но засада была устроена на него самого. Едва он отворил дверь, как увидел нацеленные на себя копья. «Эй!» — крикнул он. «Эй, ко мне!» Собаки не слышали, а лесные оборотни наслаждались замешательством жертвы. Мария стояла здесь же, обняв любовника и равнодушно глядя на брата. Тогда Жуан собрал все силы и крикнул так, что солома посыпалась с потолка хижины. На этот раз собаки услышали. Огромные псы бросились к Марии и ее любовнику, и в мгновение ока разорвали их в клочья. Остальные журупари разбежались. Даже не взглянув на останки сестры, Жуан повернулся и зашагал прочь. Собаки последовали за ним. Так он бродил 2 месяца, пока не наткнулся опять на жилище. Из комнаты слышался плач. Когда Жуан вошел внутрь, он увидел лежавшую в гамаке девушку. «Меня оставили здесь на съедение большой змеи», — отвечала она. «Уходи! Уходи, змея и тебя убьет!» В ответ юноша привязал собак, лег рядом с девушкой и попросил поискать у него уголовевшей. Девушка увлеклась этим занятием, а Жуан заснул. Проснулся он, откапав сухим вон и лицо слез. Появилась змея, девушка готовилась принять смерть. Однако Жуан спустил собак, и те без труда растерзали змею. Он отрезал кусочек змеиного языка, разделил на 4 части и дал собакам. Потом он ушел, велев девушке ждать его возвращения. На опушке в лесу все это время прятался негр. Когда Жуан и собаки скрылись за поворотом тропы, негр приблизился к дому и отрезал змее остаток языка. С этой добычей он отправился к отцу девушки и заявил, что он, негр, спас его дочь. Вскоре девушка вернулась домой и выслушала неприятное известие. Ее отдают за негра. Девушка с возмущением отказалась, а тут в деревню как раз явился Жуан. Не тратя сил на препирательство с отцом невесты, Жуан обратился к начальству и доказал, что змею убил он, а не обманщик-негр. Начальство велело казнить негра, его разорвали на части, привязав 2 лошадям. Сыграли свадьбу девушки и Жуана. Собаки сидели печальные, а потом объявили, что покидают хозяина. Вечером началась гроза, она оповестила о прибытии собак на небо. Гремело всю ночь. Жуан и его молодая жена то и дело просыпались, разбуженные грохотом и вспышками молний. Им слышались голоса собак. Гром — это лай псов, скучающих по хозяину. Следующая наша история о белом олене. В те времена, когда еще даже шаманов не было, жил человек. Он был женат и доволен судьбой, но случилось несчастье. Жена его перестала ходить, говорить, дышать. Люди решили, что она умерла, и похоронили ее. Вскоре после случившегося брат вдовца взял лук и отправился в лес. Он выбрал дерево неподалеку от звериного водопоя, сделал в кроне укрытие из ветвей и листьев и принялся поджидать птиц. Вдруг послышались голоса. Охотник раздвинул листья и увидел покойную жену брата вместе с каким-то мужчиной. Оба вошли в воду и стали купаться. На следующий день охотник на птиц привел брата к дереву и показал ему, что происходит на водопое. Тогда вдовец сам устроил засаду. Едва парочка появилась, Обманутый муж пронзил соперника стрелой. Затем оба брата вцепились в женщину, которая судорожно вырывалась. Видя, что ей не убежать, умершая жена превратилась сперва в ягуара, затем в анаконду, потом в скорпиона, но ловкие индейцы продолжали ее удерживать. В конце концов, женщина обещала, что не станет больше пытаться скрыться от них и не сменит человеческое обличие ни на какое другое. Все трое пошли домой, собрали свой скарб и переселились в другие места. Однажды муж вместе с соседями решил снова сходить к водопою и посмотреть, что стало с телом того человека, которого он застрелил. Однако они нашли лишь труп белого оленя с глубокой раной в боку. В ту же ночь индейцу явился хозяин мертвых и строго спросил: «Почему ты меня убил?» Индеец ответил невнятно. «Молчишь?» — продолжал ночной гость. «Теперь сам виноват. Мог бы забрать жену и без этого. Не торопись ты когда... Не торопись ты тогда стрелять. Умершие находились бы до поры со мною, а затем возвращались к живым. А теперь все вы станете умирать окончательно». Однажды муж собирался участвовать в набеге на соседнее племя. «Не ходи, — предрекала жена, — тебе не вернуться живым». Но муж не послушался и нашел свою смерть. Узнав об этом, женщина подошла к колыбели ребенка и палкой разбила младенцу голову. Прижав тельце сына к груди, она направилась к лесу. Люди последовали за ней и видели, как она скрылась за деревом. Подойдя ближе, они никого не нашли. Страна мертвых. Одного человека скончалась жена. Свадьбу отыграли лишь 3 дня назад. И вот смерть. В похоронах муж рыдал. Когда тело умершей засыпали песком, он отказался уйти вместе со всеми. Вырыл себе в песке углубление, лег и оставался так много дней. По ночам спал, а с восходом солнца просыпался и начинал снова плакать, глядя в сторону свежей могилы. Однажды около полудня ему почудилось, что его жена перед ним. «Возлюбленная моя!» – закричал он и вскочил на ноги. К вечеру видение приняло устойчивое очертание. Казалось, что женщина стряхивает с себя пыль. Из тела ее выходил дым. «Не покидай меня, мать моего ребенка!» – взмолился индеец, когда жена медленно проследовала мимо него. Он побежал за ней, пытаясь нагнать, но сколь бы близко ни приближался он к умершей, схватить ее не удавалось. На рассвете следующего дня жена впервые раскрыла рот. «Пойдем вместе, если хочешь», — произнесла покойница. «Я вижу, ты такой грустный». Она взяла мужа за руку и повлекла за собой. К закату дня они дошли до далекой горы. Почва была мягкой и глинистой. Вокруг танцевали люди, все одетые в красное. Где-то бил барабан. Некоторые танцоры отправились отдохнуть в дом. «Подожди меня теперь здесь», — велела женщина. «Нет, я не желаю расставаться с тобой». «Стой здесь, а я скоро приду и принесу еды». «Ну ладно, иди», — разрешил муж. Потом он видел, как неизвестные молодые люди подходили к его жене, обнимали ее и целовали прямо в губы, не переставая приплясывать. Между тем солнце село, а женщина не возвращалась. Муж решил искать ее сам, не понимая, что могло с ней случиться. Войдя в дом, он сразу увидел, как жена совокупляется с посторонним мужчиной. Рядом лежало множество других женщин и девушек. Их ноги были широко разведены в стороны. «Что плохого, если я займусь любовью с одной из них?» – подумал индеец. Он выбрал миловидную юную девушку и лег на нее, но не почувствовал привычных ощущений, связанных с любовным соитием. Тело девушки было словно бы жидким. Оно не оказывало сопротивления. Индеец обратил внимание на красоту и наряды женщин. Бедных или некрасивых он совсем не заметил. «На том свете все мы становимся лучше, чем здесь. Но окружавшие индейцы девицы и на том свете жили хорошо. И все же плоти не имели». На следующий день, а точнее в следующую ночь, индеец сам стал бесплотным духом, так как накануне совокупился с покойницей. Раньше он знал, откуда пришел, а теперь все забыл. Решил бы вернуться назад. да не знал, где дорога. Засуха поразила эти края, и люди решили откочевать. Поклажу сложили на старую измученную ослицу. Вся в язвах и кровоподтеках она еле передвигалась. А тут еще лошади и коровы разбежались. Ослицу решили бросить. Один из мужчин сел на мула и поехал разыскивать скот. По дороге он нагнал симпатичную девушку. На ней были красная накидка и красный платок. Губы тоже ярко-красные. «Ты откуда, красавица?» – завел разговор мужчина. «Издалека, из Нижней Гуахиры. А ты?» «Я живу здесь поблизости. Куда направляешься?» «Домой сыр везу», — отвечала девушка. «Между прочим, поздно уже. Ночевать где собираешься?» «Сама не знаю, прям боюсь». «Неплохо будет заночевать нам вместе, а?» «Тогда, если что случится, то уж не моя вина. Вот ляжем вместе. Ты увидишь, какой я замечательный парень». Желание одолевало индейца. «Наверное, она богата», — думал он, разглядывая красное платье. Кроме сыра, у девушки были завернутые початки кукурузы. Вскоре оба всадника остановились, расседлали и стреножили мулу и лошадь, затем легли. Но о сне никто не думал. Пенис мужчины был напряжен и упруг. «Хочешь поесть?» — спросила девушка, передавая кукурузу и сыр. В середине ночи индейца начало пучить. От боли в раздувшемся животе он проснулся. Девушки рядом не было. Подступила тошнота. Человек хотел оседлать мула, но не смог. Рвота совсем одолела его. Индейец упал, содрогаясь в корчах. «Что со мной?» – думал он. Утром он увидел цепочку ослиных следов, тянувшихся от места ночевки. «Это ослица приходила ко мне под видом девушки», — догадался мужчина. Он поехал по следам, которые вели на восток. Наконец, в каком-то высохшем русле он увидел ослицу. Ее израненная холка краснела от крови. «Вот она, красная накидка», — подумал индейец. «Сыр, кукуруза! Она кормила меня навозом и ослиной мочой!» Подъехав к ослице вплотную, индеец, что было силы, ударил ей по шее. Он продолжал бить животное, пока оно не упало. Хотя он и занимался со ослицей ночью любовью, но теперь не испытывал жалости. «Пусть ее стервятники жрут», — сказал человек. Ослица была мертва. А индейца по-прежнему мучила рвота. Слишком много навоза он ночью съел. Никакого дела с мужем жена больше иметь не хотела. В отчаянии тот углубился в лес и зашагал, не разбирая дороги. Навстречу попался человек-ягуар, несший в корзине свой меховой наряд. «Ты чего бродишь?» – спросил он. «Жена больше не любит», – ответил индеец. «Решил пойти заблудиться». «А где она живет?» «Вон в той стороне». «Я могу ее вернуть», – пообещал ягуар. На плече он держал мотыгу, какие носят ягуар-людоеды. Они загребают ею людей. Наш ягуар пошел к дому женщины, подождал, пока она выйдет за водой, и прихватил своей мотыгой. Женщина увидела перед собой лишь огромного черного ягуара, а соседки обнаружили на земле пятна крови и следы когтистых лап. Ночь застала в пути, люди развели костер. «Вы что едите?» – спросил ягуар. «Дичь», – ответил индеец. «Идите вперед и поешьте, что вам там надо, а я подожду». Когда люди заснули, человек-ягуар надел свой наряд. Проснувшись опять, супруги начали разговаривать, а ягуар лежал рядом. Было видно, как подергивается его ухо. Зверь прислушивался. Потом он снова обернулся человеком. «Вы не бойтесь, я часто меняю одежду», — объяснил он. Индеец с женой следовали за ягуаром от одного лесного жилища к другому. Тот старался им все показать, люди очень устали. Однажды ягуар позволил себе как следует рассмотреть свой наряд и усы, свое охотничье оружие. «Теперь мы дошли», — наконец объявил он. «Держитесь за мой хвост». Войдя в ягуарье жилище, люди поняли, что их провожатый вождь. По-видимому, он старался успеть к какому-то заранее оговоренному сроку. Было заметно, что и другие ягуары спешили подойти именно сейчас. Как только большой черный ягуар переступил порог дома, раздались приветствия. Он тоже крикнул что-то в ответ. Вождь ягуар снял свой наряд, и начались пляски. Когда праздник закончился, ягуар отвел мужчину и женщину назад к людям. «Только молчите о том, что здесь видели. Если расскажете, моментом очутитесь у меня снова и притом навсегда. Через год, если будете живы, я опять отведу вас на праздник, а пока прощайте». Минуло около года. Соседи и родственники часто допытывались, что случилось с индейцем и его женой в лесу. Однако те хранили молчание. Все же, в конце концов, оба не выдержали и проболтались. В ту же ночь они умерли. Рассказ рассказывает о Пенелопе. Пенелопе с огненной земли. Давным-давно здоровенный дельфин был замечен у самого берега. Это произошло как раз там, где люди племени Ямана поставили свои хижины, чтобы отметить великий праздник посвящения мальчиков во взрослых мужчин. Появление дельфина вызвало всеобщий переполох. Женщины кинулись сталкивать челноки в воду. Мужчины прыгали в них и, подплыв к дельфину, с размаху вонзали свои гарпуны. Но живая гора мяса и жира, похоже, даже не замечала летевших со всех сторон острий. Запас гарпунов иссяк, а дельфин плавал, как ни в чем не бывало. Странным казалось, что он то и дело широко раскрывает рот, словно приглашает людей заглянуть внутрь. «А что, если какой-нибудь храбрец прыгнет и располосует дельфину внутренности», — предложил человек, которого звали Куница. «Ты сам прыгай», — отвечали другие. «А вот и прыгну». К тому времени женщины подлатали поврежденные челноки, а мужчины сбегали за еще оставшимися гарпунами. Началась повторная атака. Куница, держа в руках нож, велел жене править прямо к голове дельфина. Как только тот опять разинул свою широченную глотку, человек нырнул в нее. Дельфин будто ждал этого. Он развернулся и поплыл в открытое море. Куница же работал ножом. Он разрезал легкие, печень, желудок, а дельфин изрыгал все это наружу. Однако Куница медлил наносить удар в сердце. Прислушиваясь к гулу волн, он сообразил, что оказался вдали от берега, так что, убив дельфина, погибнет теперь вместе с ним. Между тем время шло, а волны гудели по-прежнему. Человек стал терять присутствие духа. Он уже не надеялся спастись, когда до него донеслось утиное кряканье. Утки не уплывали далеко в океан, а значит, берег был где-то близко. Куница воткнул нож в сердце дельфина, хлынула кровь. Дельфин сразу лишился сил, выказывая признаки печали и огорчения. Он еще немного поплавал и, наконец, сдох. Вскоре раздались крики. Эта стая альбатросов кружилась над трупом животного. Едва птицы спустились, Куница ударил кулаком по стенке дельфиньего живота, стая поднялась в воздух. Этого и добивался охотник. Обитатели стойбища должны были заметить птиц и понять, что те кружатся над мертвой тушей. А Однако голоса людей послышались только к вечеру. Можно было различить слова сожаления по поводу гибели умелого и храброго охотника. «Они говорят обо мне», — думал Куница. Когда тушу выволокли на берег, уже стемнело. Резать дельфина и вытапливать жир решили завтра, пока же все пошли спать. Радостное возбуждение охватило индейцев. Праздник посвящения мальчиков длится обычно столько, насколько хватает запасов провизии. Добыча дельфина изменила все планы. Веселье можно было продолжить. Утром люди начали разделку туши. Все получали мясо и жир и вскоре наелись так, как давно не случалось. А от бедной куницы сидел в животе. Сородичи забыли о нем. Так прошло несколько дней. Однажды ночью мужчины, собравшиеся в ритуальной хижине, послали двоих подростков за мясом. Подростки, давно сидевшие в заперти, понятия не имея ни о дельфине, ни о пропавшем охотнике, прыгнувшем тому в лодку. Мужчины сказали правду, что на пляже поблизости лежит туша. Однако никому не пришло в голову, что это тот самый дельфин, который недели раньше подплывал к берегу. Мальчики стали тыкать ножом, стараясь отрезать куски побольше. И вдруг услышали доносившиеся изнутри стоны. В ужасе и недоумении смотрели они на тушу, не зная, что предпринять. Вернувшись в ритуальную хижину, подростки не сразу осмелились поведать о собственных страхах. Однако мужчины выслушали их внимательно. Теперь они догадались, что в животе дельфина стонет никто другой, как куница. Утром, пока дети и женщины еще спали, мужчины начали осторожно счищать мясо с дельфиньих костей. Вот уже обнажились бревна. На них скорчившийся человек. Но кто бы узнал в этом полумертвом существе прежнего, бодрого и жизнерадостного молодца? Бледный, худой и совершенно лысый, куница едва дышал. Мужчины перенесли несчастного в ритуальную хижину и принялись приводить его в чувство. Положили ближе к костру, натерли жиром, голову посыпали толченым углем, чтобы вновь отрастали волосы. Благодаря заботам и усиленному питанию куница стал поправляться, но из хижины еще долго не выходил. Наконец настал момент, когда он смог надеть маску, чтобы участвовать в торжественном представлении. Как это было принято, мужчины время от времени выходили из ритуальной хижины на поляну, изображая духов, а женщины смотрели на этот спектакль, обуреваемые страхом и любопытством одновременно. Среди жен куницы лишь одна осталась ему верна. Она пристально вглядывалась в актеров и сразу же обратила внимание на одну маску. «Сдается мне, — размышляла женщина, — что только мой погибший муж был так искусен в играх и танцах, как этот человек». И надежда проникла в ее душу. Закончив игру, мужчины вернулись в ритуальную хижину, а дети, женщины и старики — к своим очагам. Сидя долгими вечерами у костра, куница не мог успокоиться. Он вспоминал о старике отце, который впал в совершеннейшее отчаяние после известия о гибели сына. Куница несколько раз посылал за ним, прося заглянуть в ритуальную хижину, но тот ничего не слушал, замкнувшись в собственном горе. Несчастный лишь плакал, стонал, да размазывал по лицу краску в знак траура. Наконец старика привели. Сын подошел к нему, все еще бледнее обычного, с едва наметившимся пушком на лысой макушке. Увидев отца, куница не смог сдержать громкого возгласа, такого пронзительного, что он донесся до стойбища. «Это голос моего мужа», — подумала верная жена. «А как это может быть? Ведь куница погиб, в том нет сомнения». А праздник все продолжался. Как-то раз мужчины вышли из ритуальной хижины, но не танцевать, а поохотиться на тюленей. Верная жена куницы увидела гарпуны в их руках, и ее подозрения сделались еще крепче. Прежние гарпуны пропали во время той дельфиньей охоты. Кто же сделал так быстро новые? А главное, я отлично знаю, что никто, кроме моего пропавшего мужа, не смог бы изготовить столь превосходные вещи. Что же все это значит? Много времени прошло, прежде чем праздник закончился, а куница оправился полностью. Исчезли бледности, худоба, отросли волосы. Вместе с другими мужчинами герой явился на стойбище и открылся верной жене и всем родственникам. Не было конца его рассказам о пережитом приключении. Все благодарили храбреца, добывшего огромного жирного дельфина. Но счастливее всех была верная жена, ожидавшая мужа так бесконечно долго. был никому не знакомый, девушка ему отказала, однако ястреб так упорно за ней ухаживал, что в конце концов она пустила его в свою постель. Все, казалось бы, сладилось, как вдруг, придя как-то ночью к невесте, ястреб услышал холодную и резкую отповедь. «Мол, убирайся, дело с тобой иметь не желаю». Ястреб попытался поговорить с родственниками возлюбленной, но над ним лишь стали смеяться. «Чужак? Он чужак и есть». Мужчины этого стойбища часто уходили охотиться на гуанако. Из крови убитых животных они делали колбасу, но ястребы ею не угощали. Его они, шутки ради, кормили совсем другой колбасой, кровь для которой брали из собственных носов. Поковыряют в ноздре острой палочкой и нацедят полную кишку. Ястреб, ничего не подозревая, жарил вечерами подобные колбаски у своего очага, а люди вокруг бродили и потешались. Кроме этой крови из носов, ястребу на стройбище ничего не давали, поэтому он худел и бледнел день ото дня. Если кто-то и относился к ястребу по-человечески, то это были лишь две женщины, с которыми он, можно сказать, подружился. Им стало жалко беднягу, и они решили сказать, чем его кормят. Ястреб почувствовал себя глубоко оскорбленным. Он незаметно вынес из хижины лук и стрелы и попросил тех двух женщин раскрасить ему лицо перед дальней дорогой. «Я возвращаюсь к родителям», — сказал он, обещая наградить своих приятельниц за доброту и наказать остальных. И вот ястреб пустился в путь. Там, где он сжег костры, остались следы до сих пор. Жестокая колдунья чуть его не убила, но предки спасли его. Первый, кого ястреб увидел, приближаясь к отцовской хижине, был его младший брат. «Мама!» — закричал тот. «Твой старший сын вернулся!» Мать сперва не поверила. Она думала, что сын погиб. Так долго не было о нем слышно. Весь вечер, сочувствуя и возмущаясь, слушала она рассказ о жизни на чужом стойбище. Отец ястреба присутствовал при разговоре, лежа на груди шкур. «Какие мерзавцы!» — думала она. «Так издеваться над юношей!» Наметив план мести, старик прежде всего погрузился в сон. Во сне он убил кита, пригнал его к берегу, вселился в тушу и принялся ждать, когда обидчики сына явятся за жиром и мясом. Наутро со стойбища заметили птиц, кружащихся над мертвым животным. Люди бросились к берегу и принялись свежевать тушу. К полудню все наелись до отвала, и тогда отец ястреба, сидя в чреве кита, сделал так, что разжеванные и проглоченные куски ожили и устремились назад, каждый к тому месту, от которого были отрезаны. Только для двух добрых женщин было сделано исключение. Пища в их животах продолжала спокойно перевариваться. Все остальные люди, включая невесту ястреба, были увлечены неведомой силой и прилипли к киту. Как только туша восстановилась, кит уплыл назад в море. До сих пор китовая кожа покрыта множеством паразитов. Это и есть те нехорошие люди. Так отомстил старый шаман за кровяные колбаски. Ананасы. Их звали Кашиндукуа, Нуанасе, Бункуасе и Амбуамбу, четырех сыновей Великой Матери. Она сама, мать, послала Кашиндукуа на землю и велела: «Делай только добро, никому не причиняй зла». Кашиндукуа был мудрецом, жрецом и врачом. Он умел лечить все болезни. Приложится рукой или губами к телу больного и вытащит оттуда большого черного таракана – болезнь. Этих тараканов он потом поедал. И еще у него был шар из синего камня, данный ему самой матерью. В сущности, это был даже не шар, а яичко ягуара-самца. Как только Кашиндукуа брал синий шар в рот и прикладывал к лицу ягуарью маску, он тут же превращался в ягуара. Этому его тоже мать научила. Хотя настойчиво предупреждала не употреблять знания во зло, не причинять никому горя. Кашиндукуа жил на западном склоне гор Сьерра-Невады. А народ его назывался тем же именем, что и мы. Они назывались Коги, а это значит «люди-ягуары». Однажды Кашиндукуа проводил время с какой-то женщиной, и вот без особой цели, просто попробовать, что получится, он взял в рот синий шар и надел свою маску. И тут же увидел перед собой большой, зрелый, сочный, вкуснейший ананас. Кашиндугуа подошел к ананасу и съел его, а потом выплюнул шар изо рта и сорвал маску. Смотрит, перед ним куча костей в луже крови. То, что показалось ему ананасом, в действительности была женщина, а он ее съел и вдобавок даже не ртом, а задом втянул в себя ее плоть. Кашиндугуа испугался и того, что наделал, и наказание за содеянное. Однако по прошествии времени он опять взял в рот шар, надел маску и снова почувствовал лютый голод. Кашиндугуа огляделся, перед ним ананас. Он схватил его и сожрал. На этот раз он понимал, что творит. Он больше не мог удержаться и постоянно носил свою маску. Совсем превратившись в ягуара, он стал поедать все больше и больше женщин. Ему их даже не приходилось искать. Все знали, что Кашиндугуа замечательный врач, поэтому женщины рассчитывали найти у него исцеление. А он вместо этого убивал их и ел. Очень часто он пожирал одни только половые органы, хотя бывало и наоборот. Все остальные части заглатывал, а вульву оставлял в неприкосновенности. Люди начали замечать, что женщины куда-то деваются, однако Кашиндугуа уверял, что будто ничего об этом не знает. «Надо», — повторял он, — «надо искать, выяснять, кто тут виноват, почему пропадают женщины». А ведь именно он их и ел. Например, однажды спрашивают у какой-то старухи, «Не могла бы твоя дочка помочь мне сегодня на огороде?» А потом пошел с девушкой в огород, надел по дороге маску, взял в рот синий шар и скушал лакомый ананас. В другой раз попросил дать ему служанку помочь обед приготовить, и ее тоже съел. Брат Кашиндугуа Бунгласе обо всех этих делах знал, но молчал. Зато некоторые другие люди пришли к Бунгласе и говорят, «Мы не совсем уверены, потому что стояли довольно-таки далеко, но только мы видели, как кто-то напал на женщину и съел ее. Так вот, нам показалось, что этот кто-то был Кашиндугуа». Кашиндугуа услышал о таких разговорах и принялся объяснять. «Да, верно. Есть злой убийца, причем он внешностью очень похож на меня, но ничего, я постараюсь его поймать». Люди засомневались, пришли в замешательство и оставили Кашиндугуа в покое. Бунгуася пытался все-таки что-то предпринять. Он зазвал Кашиндугуа в храм, наложил на него строгий пост и принялся увещевать. Он даже взял палочку, которую употребляют жрецы во время приема наркотиков, и этой палочкой ударил брата по голове. Тот свалился без сознания. Потом Бунгуася подул на лежащее тело, и Кашиндугуа ожил. Однако поведение своего не изменил. У Кашиндугуа на все был один ответ. «Способность превращаться в ягуара дала мне сама Великая Мать, так что в советах я не нуждаюсь». И хотя Бунгуася несколько раз призывал свои колдовские способности, пробуя исправить брата, результат оставался прежним. Кашиндугуа не слушал советов и продолжал поедать женщин. В конце концов, Бунгуася ударил брата так сильно, что тот перестал подавать какие-либо признаки жизни. Войдя снова в храм через несколько дней, Бунгуася увидел на полу груду костей ягуара. Он страшно перепугался, подул на кости, и Кашиндугуа ожил и снова пошел пожирать женщин. После всего этого Кашиндугуа отправился в Небегелуке, где расположены три селения ягуаров, и оставался там 9 месяцев. А затем вернулся опять и принялся пожирать людей. И не только он сам. Многие из его последователей тоже сделались злыми. Днем выглядели по-человечески, а по ночам надевали ягуарьи маски и ели людей. Для них все женщины выглядели как ананасы. Люди третьего сына Великой Матери, Амбуамбу, жили на морском побережье. Хотя они и бывали у людей ягуара в гостях, однако очень их опасались. Если во время посещения горных селений обитатели побережья воздерживались от приема пищи, то все сходило благоприятно. Но стоило им взять из рук коги какую-нибудь еду, как люди ягуары их сами пожирали. В конце концов, Бунгуасе приказал сделать ловушку. Сейчас ее остатки видны близ берега реки Дон-Диего, где большая скала. Днем ловушка имела вид увешанного плодами дерева, а ночью выглядела как женщина. Бунгуася велел принести ловушку прямо в дом Кашиндугуа. Он вошел ночью в помещение, смотрит — женщина. Он сразу же взял камень в рот, маску на голову и прыгнул. Однако дерево упало на него и придавило, хотя и не задавило насмерть. Подбежали люди, копьями и стрелами они поразили Кашиндукуа в рот, в зад, в живот, в глаза. Тогда Кашиндукуа произнес: «За каждую болезненную рану, нанесенную мне, я отплачу болезнью, которая начнет косить вас. Боль, страдания и недуги станут отныне вашим уделом, и будет вам так плохо, как плохо сейчас мне». Едва он это сказал, люди отрезали ему его ягуарью голову с большими белыми клыками, отрезали когти, а потом спрятали все это в горной пещере. Но Кашиндукуа не сгинул бесследно. Когда придет конец мира, он оживет, выскочит из пещеры и станет носиться от селения к селению, пожирая мужчин и женщин, индейцев и белых. Кашиндукуа добр, ведь он наш отец, ибо наш народ Коги есть народ ягуара, а Кашиндукуа есть праотец ягуара. Это его земля. У него просили мы разрешения жить на ней. Ему должны мы платить за нее и для него танцевать, надевая на себя маски ветра, воды и земли. Мала. Жил шаман, а с ним мать, жена и двое братьев. Один юноша, другой совсем мальчик. Жена ненавидела мужа, не разговаривала с ним и не кормила его. Она была влюблена в молодого брата шамана и заботилась только о нем. «Если ты не изменишь своего поведения, — предупреждал муж, — я превращусь в ягуара». Но женщина смеялась над всеми угрозами. Однажды шаман уединился и стал пить свое шаманское зелье – айагуаску. Когда шаман пьет айагуаску, он встречается с птицей Зонки Винти, владеющей всеми наркотиками. Зонки Винти сама пьет колдовской отвар и становится ягуаром. Этот ягуар ощупывает шамана, а тот шевелится. Если шевельнется – пропал. Ягуар его съест. Настала ночь. Шаман проснулся, еще раз выпил айгуаски, стал петь и тоже принял образ ягуара. А весь следующий день проспал. Опять наступила ночь, опять он пел, а вернулся домой, грызя какие-то кости. «Знаете, чьи это кости?» – торжественно спросил он. «Воинственных женщин, амазонок, которых можно встретить в лесу». «Думаешь, мне станет страшно от того, что ты грызешь женские кости?» – отвечала жена. Утром женщина пошла со своим любовником на реку. Они плескались в воде и громко смеялись. Сзади подкрался ягуар и загрыз их обоих. Свекровь слышала крики невестки и бросилась будить сына. «С женой твоей что-то случилось?» «Ах, и устал же я!» – пробормотал шаман, просыпаясь. Как только он раскрыл рот, мать заметила на зубах свежую кровь и женские волосы. В ужасе она спряталась в своей хижине. Шаман-ягуар подозвал малолетнего брата и говорит: «Теперь будешь моим помощником. Каждый день подавай мне горячий отвар сахарного тростника». А вокруг происходило что-то особенное. Со всех сторон собирались ягуары. Они принялись ловить индейцев и убивать всех подряд. Скоро деревня была пуста, если не считать спрятавшейся матери шамана и мальчика-помощника. Утром женщина решилась выглянуть из укрытия. Она увидела двух незнакомых ребятишек. Это были духи, посланные каким-то добрым шаманом. «Вот тебе смола», — сказали они. «Разогрей ее и залей своему ягуару в ноздри. Смола застынет, и он задохнется. Торопись. Если его сейчас не умертвить, никому не будет спасения». Женщина вскипятила смолу и подошла к сыну. Ягуар спал, но вдруг послышался его голос: «Немедли! Выливай быстро!» Женщина испугалась, ее рука дрогнула, и смола залила лишь одну ноздрю. Мать убежала и спряталась под кучей фасоли, а шаман встал и спросил маленького брата: «Кто это сделал со мной?» «Не знаю», — ответил тот. «А я знаю», — заревел шаман. «Это моя мать!» Однако мальчик возразил: «Как это может быть? Ведь ты же ее уже съел. Разве не помнишь? Это, наверное, пчелы залепили тебе ноздрю». «Нет, мать! Нет, съел ты ее! Нет, не ел!» «Да откуда ты знаешь? Была бы она одна, тогда понятно, либо съел, либо нет. А ты пережрал уже столько народа, как можешь помнить?» «А ну-ка посмотри там под кучей фасоли. Сдается мне, мать там спряталась». Мальчик побежал, посмотрел и вернулся. «Нет ее там, — говорит. Сколько раз можно повторять? Съел ты ее, съел. Ну почему не веришь?» Вскоре шаману стало худо. Смола растеклась и полностью залепила ноздри. Тогда он позвал всех других злых шаманов, которые превратились вместе с ним в ягуаров, и велел привести к себе большого дятла. Пусть пробьет смоляную корку клювом. Большого дятла нашли, но пробить смолу он не смог. Стали звать на помощь прочих птиц и зверей: цаплю, ящерицу, обезьяну. Шаману ягуару делалось хуже с каждой минутой. Умри он, и все ягуары исчезли бы, так как он был их хозяином и вождем. Наконец явился малый дятел. Принявшись за работу, он продолбил такие отверстия в смоляной корке. Ягуар втянул воздух, пытаясь проглотить своего спасителя, но тут вернулся и улетел. Мальчик-помощник сказал ягуару: «Пошли, ведь надо найти пещеру». «Погоди», — отвечал тот, — «сначала я должен доесть людей и прежде всего разыскать и сожрать мою мать». «Нет больше человечины», — возражал мальчик. «Ты уже доел все, пошли скорее. Останешься тут, опять попадешь в беду. Залепят пчелы тебе снова ноздри, и ты задохнешься». И вот они двинулись в путь. Мальчик впереди, шаман-ягуар за ним, а следом один за другим остальные ягуары. Мальчик сам был тоже шаманом. Время от времени он возвращался в селение. Здесь он готовил брату сок сахарного тростника и рассказывал матери, как обстоят дела. Сперва он просил ее соблюдать осторожность и сидеть тихо. Затем разрешил выйти помыться. К тому времени ягуары уже ушли далеко. Было видно, как они шествуют длинной цепью за вжаком, больше похожие не на ягуаров, а на огромных свиней. Наконец, ягуары поднялись на гору и достигли пещеры. Но она им не понравилась, и они миновали ее. Следуя дальше, они отыскали другую пещеру, внутри которой словно бы находился огромный дом. Туда они согласились войти. Мальчик-помощник пришел к матери и сказал: «Ягуары заходят в пещеру. Отправляйся искать оставшихся родственников, а я вернусь к брату. Надо накормить его сладким соком». Ягуары закрылись в пещере. Осталось лишь небольшое отверстие, через которое помощник подавал им еду. Однажды мать услышала хруст тростника. Она вышла из дома и увидела младшего сына. «Иди сюда», — позвала она, но мальчик на ее глазах превратился в оцелота и больше не возвращался. Сперва мать горевала о нем, потом начала забывать и отправилась искать родственников. Шаман-ягуар поныне сидит внутри горы. На нем длинная накидка, какие носят и наши шаманы. Он курит табак и требует человечины. «Не всех людей я доел», — повторяет он то и дело. Помощник каждый раз дает ему курятины, добавляя: «Вот тебе человечина». Шаман ворчит, что раньше мясо было на вкус иным, но все же принимает его и ест. «Когда настанет наш последний день, помощник принесет настоящую человечину». Отведав ее, шаман раздвинет скалы, выйдет наружу и пожрет всех людей до единого. Как появились наркотики? Первые люди собрались в доме Вод, в низовьях реки Ваупес, и стали готовить пиво. Сам отец Солнца обещал им, что во время этого праздника они добудут невиданный великолепный напиток, чудесный отвар, который унесет их из будничной повседневности в небесный божественный мир. В доме вот мужчины варили пиво разных сортов, смешивали его, пробовали все новые рецепты и добавки. Они уже сильно опьянели, но обещанного эффекта достичь не могли. Животные находились вместе с людьми, да и кто точно скажет, где были люди, где звери. В те времена они не слишком различались между собой. Хвосты всех животных были длинными настолько, что, сидя вместе с мужчинами, звери закидывали хвосты себе на плечи и оборачивали вокруг шеи. В этом пестром, шумном и пьяном собрании присутствовала лишь одна женщина. Первая и единственная женщина в мире. Она ждала ребенка, которого зачала в тот момент, когда встретилась взглядом с лучистым сиянием отца солнца. Женщина чувствовала, что беременность подходит к концу. Поднявшись, она незаметно выскользнула наружу. Подстроенный хор пьяных голосов, разносившихся далеко по лесу, она родила Яже. Одна, без чьей-либо помощи. Когда Яже вышел из чрева, вспышка света озарила траву и деревья. Мать перерезала пуповину и принялась натирать младенца различными листьями. Она мяла и терла его, вылепив ему голову, руки, ноги, все тело. Закончив массаж, она взяла чистого и сверкающего младенца на руки и пошла в дом вод. Стояла темная ночь, но исходившее от Яжи сияние освещало дорогу. Подойдя к дому, женщина остановилась. В тот же момент участники празднества почувствовали тошноту и головокружение. Это не было обычное опьянение. Что-то иное, еще никогда не испытанное, надвигалось на них. Женщина переступила порог. Мужчины начали терять сознание. Многим казалось, будто они плывут по волнам, тонут и погружаются в какой-то поток, несущийся неизвестно куда. Люди пробовали бормотать заклинания, чтобы защититься от воплощающих видений. Они стучали по полу своими танцевальными жезлами, угрожая ребенку, а звери совсем смешались и принялись жевать собственные хвосты. Тапир съел хвост почти целиком, остался куцый обрубок. Белки и обезьяны все жевали хвосты. «Что с нами происходит?» — восклицали они. «Дело дрянь, мы съели собственные хвосты». Женщина вышла на середину комнаты и громко спросила: «Кто отец ребенка?» «Я!» — крикнул внезапно мужчина, сидевший ближе всех. «Я отец!» Он схватил висевшую у него в ухе медную пластинку, переломил ее пополам и острым краем отсек кусочек пуповины младенца. Тут же вскочил другой мужчина и с криком «Отец, я!» оторвал ребенку правую ножку. После этого все мужчины поскакали с места и кинулись рвать младенца на части. «Мы все отцы!» — слышались голоса, и вскоре от ребенка ничего не осталось. С той поры у каждого племени, каждого рода есть кусочек яжи, наркотической лианы, отвар из коры которой переносит людей в мир духов. Говорящее дерево. Их было двое. Журавль, живший в устье реки, и журавль, живший в среднем течении. Первого звали Нижний журавль, второго — Срединный журавль. Первый пришел ко второму и говорит: «Слава твоя, вождь, беспредельна. Хотел бы познакомиться». В ответ хозяин оказал радушный прием. Он до утра болтал с гостем, а следующий день объявил жене: «Дорогая, наш друг уходит, собери ему на дорогу поесть». Женщина приготовила лепешки, принесла ананасов, земляных орехов, листья коки, дикую курочку и все это положила гостю в корзину. Прежде чем пуститься в обратный путь, Нижний журавль заглянул на берег реки. Жена хозяина как раз успела выйти на пляж. Она разделась и стала купаться, а недавний гость размышлять, как бы лучше разглядеть ее прелести. Он залез на перекинутый через реку ствол дерева, потерял равновесие, свалился в воду и утонул. Жена побежала рассказывать обо всем своему мужу. Срединный журавль выловил тело, осмотрел его и долго смеялся. Потом он оживил журавля и спросил: «Что случилось?» «Ничего», — ответил нижний журавль. Он отправился домой и в злобе своей начал готовить войну говорящего дерева. Однажды два сына срединного журавля пошли на реку ловить креветок. Оглядевшись вокруг, они заметили пару червей, устроившихся на вершине огромного дерева. Мальчики, конечно, не знали, что это нижний журавль отправил вверх по реке рыб, а те, добравшись до места, превратились в червей. «Папа», — сообщили мальчики дома, — «там на вершине черви сидят». Срединный журавль пошел посмотреть и увидел трех червей. Пришла жена, смотрит, их четыре. Пришли остальные родственники, червей стало шесть. Когда собрались соседи, дерево кишело червями. «Чего желаете?» – издевались черви. «Может быть, вам это понравится?» И они начали обстреливать индейцев щепками от дерева, смазывая концы стрел собственным дерьмом. «Вот вам и говорящее дерево. Это оно просто так называется. А вообще всем известно, что не дерево заговорило, а черви». Люди отстреливались, однако безрезультатно. Два броненосца попытались срубить дерево, но были вынуждены отступить. Полчища червей, кусачих и некусачих ос, жалящих муравьев, всех обращали в бегство. Птицы принялись клевать насекомых, но тоже не могли с ними справиться. «Так не пойдет», — сказал срединный журавль. «Нам не обойтись без громовой палицы». «В чем дело?» — спросил гром пришедших. «Говорящее дерево одолевает меня», — ответил срединный журавль. «Одолжи мне свое оружие». «Хорошо», — согласился гром. Срединный журавль получил палицу, но только не настоящую. Это была фальшивая палица, вырезанная из мягкой и легкой древесины. Сын грома стоял рядом и видел, как смошенничал его отец, однако же промолчал. «А ведь мать этого мальчишки нашему вождю приходится родной сестрой». Срединный журавль вернулся к дереву. «Гляди!» – крикнул он. «Гляди на палицу и на зеркало у меня в руках! Сейчас тебе наступит конец!» Сверкнула вспышка, ударил гром, но дерево стояло, как ни в чем не бывало. «Это ты-то собрался меня убить!» – ухмыльнулось говорящее дерево. И все черви хором расхохотались, издеваясь над нашим вождем. Срединный журавль задумался. «Ты обманул меня, гром!» – воскликнул он возмущенно. Но гром не обращал на него больше внимания. «Придется искать нашу бабушку Дрему, что живет в верховьях реки. Пусть она даст нам сон», – решил вождь. «К Дреме пойдете вы», – велел он двум летучим мышам. «Бабушка, бабушка!» – будили летучие мыши, но старушка спала. Тогда они приложили к ее коленям листья коки. «Что вы хотите, девочки?» – пробормотала старушка. «Сон хотим», – отвечали мыши, рассказывая о прошедших событиях. «Дам я вам сон, только во что же его завернуть?» «В широкий лист, он у нас с собой, на!» Бабушка Дрема собрала сон с левого глаза, затем собрала сон с правого глаза и положила в лист. «Если кого усыпить хотите, — учила она, — войдите в дом через заднюю стенку, тихо приблизьтесь к сидящему и повейте немного сна ему в затылок». По дороге назад летучие мыши засомневались. А вдруг вместо сна старушка дала какую-нибудь ерунду? Они раскрыли лист и сами заснули в тот же момент. Вокруг все тоже уснуло, а сон вернулся к хозяйке. «Какие непослушные мальчики! — покачала головой Дрема. «Беда с этими летучими мышами!» – воскликнул срединный журавль. «Теперь за сном полетишь ты, по воздуху доберешься быстро», – велел он комете. Комета раздобыла сон, а в следующее мгновение была рядом с громом. Она раскрыла лист и подула грому в затылок. «Что-то я засыпаю», – пожаловался гром сыну. «Спи, спи, папочка», – ответил сынок. Тут появился срединный журавль. «Слушай, племянничек, не добудешь ли ты нам отцовскую палицу?» «Неужели я у родного отца стану красть?» – возмутился мальчик. «Тем более, что вы мне ничего не дадите», – уточнил он, подумав. В ответ срединный журавль принес младшему грому жертву, и тот поменял ложную палец на настоящую. «Раз уж ты так любезен, то помоги нам еще. Нанеси сам удар». Младший гром согласился. Он сверкнул зеркалом молнии, после чего черви, осы и муравьи в ужасе затряслись. «Что это? Что происходит?» – сполошились они, а сын грома тем временем грянул палицей. Грохот оглушил присутствующих, черви попадали, дерево замолчало. Гром нанес новый удар, дерево раскололось. Одна половина рухнула вдоль речного берега на те земли, где живем мы, индейцы Андоки. Другая половина упала в глубину леса, листья превратились в съедобных лягушек, ствол в камень-песчаник. Корень вышел наружу и превратился в жабу. В этот момент проснулся старший гром. «Где моя палица? Всех уничтожу!» — грозно закричал он. «Еще чего!» — отвечал сын. «Думаешь, я собственную родню защитить не сумею?»